Глава 11. Свадьба. У кормчего было вдоволь времени, чтобы понаблюдать за компанией пассажиров. Судно скользило по воде, словно само управлялось просто. Хороший корабельщик знает свое дело. Он гордился новым кораблем и готов был хвастаться им перед пассажирами. Они же оказались молчаливыми, необычными, как на подбор две дамы. Одна из них была укутана непроницаемой для глаза тканью, пряталась днем, выходила только ночью. Лица в темноте он так и не смог разглядеть. Вторая дама оказалась высокой из-за своего лилового наряда, от взгляда на который хотелось закрыть глаза. Она выглядела неприступной, величественной. От одного взгляда на нее сводила скулы, и от холки до пят шла дрожь. Она оборачивалась, едва он пытался хоть мельком посмотреть на нее. Другие двое, пожилые мужчины, на вид слуги, неброско одетые и тоже молчаливые, разделились между этими странными дамами. Худощавый, с красивым еще лицом и изящными движениями, оказывал услуги даме в лиловом, а тот, что был грузнее и старше, проще в обращении ухаживал за дамой в покрывале. Первая пара иногда тихо совещалась. Услышать он их не мог из-за шума ветра. Дама в лиловом ходила от борта к борту, вглядывалась вдаль, рассматривала воду. Качки для нее не существовало, кажется, ей нравился ветер и скорость судна. Ее платье развивалось по ветру, как огонь, вызывая скорее трепетный страх, чем любование. Вторая, если выходила днем, то замирала при каждом существенном покачивании. Никогда не ходила на нос, будто сторонилась даму в лиловом, которая там проводила большую часть времени. Зато ночью она садилась у борта, опираясь на него спиной. Она тихо напевала, голосок у нее был прелестный. Он сам готов был ей подпевать. Эти два дня промелькнули слишком быстро, и ему непременно хотелось знать, куда направлялись пассажиры, поэтому он любезно предложил себя в провожатые. Ответ его поразил. Они знали город и шли во дворец. Он решил, что пропустить такое не может, поэтому отложил отплытие. Мужчины сошли первыми, потом дамы. Их встретили всего двое. Появление лиловой дамы их напугало. Эл своим видом добилась желаемого эффекта. Слух облетел город так скоро, что на площадь сбегались люди, создавая толчею и суматоху. Маниэль понял, что Эл была права. Люди суетились и толкались, но между ней и им образовалось пространство с точными границами, где хватало места четверым путешественникам. Он стал различать звуки, которых она прежде не издавала. Это был трудно переносимый гул. Ему казалось, что если бы люди слышали это, предпочитали бы удалиться. Он слушался звуки города, в казавшемся очень ласковым далекий звук храма. Он менялся, распространяясь по городу. Суетливые люди не слышали его. Не мелодия, это был ритмичный звук, схожий с жизненным пульсом. Поначалу однообразный, но потом к нему примешивались еще и еще дополнительные гармоники. Он становился многогранным по мере того, как певец проникался им. Все это время он следовал за Эл, потому что ее ритмичные звуки были сильнее того, что он слышал. Он мог бы закрыть глаза и определить источник. При новой встрече в путешествии, в горах, на берегу, даже в то утро, когда она ликовала, он не слышал ничего подобного. Ее звуки смешивались с общим гулом и изменяли его. Эл встретилась в толпе со знакомым взглядом. Он был на совете. Он никак не приветствовал ее. Он развернулся к ней спиной, улыбнулся и вышел из толпы. Эл шла по площади, стараясь, чтобы Мира шла за ней на одинаковом расстоянии. Маниэль это давалось лучше, а же Мир, уловив торжественное настроение, вслушивался во все окружающее, замыкал шествие с видом мудрого старика, который очень точно знает цену этому событию. Он лишь на лестнице понял, что все еще виновен в пропаже Миры. Маниэль остановился, и он тоже. «Нам нельзя туда», — сказал он через плечо. Жемир был рад его словам. «Я знаю, где мы можем остановиться», — добавил Маниэль. «Но мы же слуги», — шепнул Жемир. Эл остановилась. Ступенек через 10 повернулась лицом к площади, взглянула, показала Маниэлю место рядом с Мирой. Он поднялся. Жемир оказался рядом тоже. К ним приблизился человек. Он посмотрел на Маниэля. Они были знакомы. Маниэль ему вежливо кивнул. «Это она?» — спросил он у Маниэля. Маниэль опять кивнул. «Совет», — заговорил человек. «Когда стемнеет», — перебила его Эл. Он согласился и пошел в первые ряды людей на площади. «Идем дальше», — сказала она. Эл завела их в зал первого яруса. Окна были занавешены плотной тканью. «Мира, можешь снять накидку? Вечером мы прогуляемся по дворцу, кое-что осмотрим, ну а пока я оставлю вас. Отдыхайте». Эл скрылась в одной из дверей. «Не перестану удивляться», — заговорил Жеймир. «Мы вошли сюда». «Одна из нас может провести сюда преданного человека», — сказала Мира. Эл поднялась к тому месту, которое в этом дворце играло роль башни. В эту комнату она заходила один лишь раз. Дверь накрепко была закрыта. «Не придет», — подумала она, — «владыка в переговоры вступать не намерен». Изменилось что-то после того, как Эл отказала его посланнику. То было последнее предупреждение. Она отошла в сторону, дверь вдруг открылась. Он оказался на самом пороге, войти она не могла. «Пришла за советом. Неужели ты желаешь меня видеть?» — спросил владыка. «Вы слишком пристально следите за мной, отец. Нельзя ли ослабить петлю на моей шее?» «Я заставляю тебя собирать силы. Ты все время пытаешься поделиться ими с кем-то. Я не позволю очередному смертному пользоваться твоей милостью. Твой новый облик обязывает демонстрировать величие, а не делиться им. Ты для них не прежний гость, которого путали с принцем и который сражался за город. Заметила? Никто из созерцавших тебя не сопоставил дивную женщину с серым скитальцем или черной фигурой моего слуги. Они видят в тебе мою дочь, ожившее изваяние, владычицу. Ты прекрасна. Я не стану тебе мешать. Наслаждайся очередной своей новеллой. Ее перескажут потомкам. Я отозвал слуг из города. Столь преданное тебе горное братство учинило на них охоту. Ты переусердствовал с охраной. Мне угодна эта династия. Только не называй ее моей внучкой. Это неверное определение. Пусть правит». Дверь закрылась. Эл закрыла глаза, медленно выдохнула. Глаза и голову ломило, она закрыла глаза руками. Она сделала еще один глубокий вдох, чтобы боль растворилась. Она пошла открытыми галереями, смотрела с высоты на город. «Я исполнила обещание, Радоборд. Твоя дочь будет счастлива здесь», — произнесла она горизонту. Эл не торопилась возвращаться. Ее уже искали, посольство приближалось к городу. Мира с трудом сдерживала себя от новой истерики, когда сообщили, что прибудет король. Еще 3 дня. 3 дня. На совете Эл сняла с Миры покрывало. Она уже могла выносить хорошо освещенное помещение. Она не щурилась, только с испугом изучала осматривающих ее незнакомых людей. Она хотела подойти и прикоснуться, ощупать их, услышать звуки их душ, понять их мотивы. Но дара не было. Касаться ее было запрещено. Она королева. Эл описала процедуру заранее и объяснила ей, как нужно себя вести. От нее требовалось стоять или сидеть, как можно кратко, вдумчиво говорить, и накрываться покрывалом, едва устанут глаза. Эл объяснила совету секрет накидки. Рассказав правду, она не точно и кратко описала момент прозрения, называя его тайной. Люди удивились. Присутствие великое не давало им повода сомневаться. Маниэль пересказал свою историю, утаив о том, что именно Жеймир увез маленькую Алмейру из города, что якобы просто нашел ее среди певцов. Жеймира на совете не было, чему он был очень рад. Маниэль был почитаемым человеком в городе. Никто не подверг сомнению родовитость Миры. Ее выдавало сходство с родителями, а красота прельщала именитых горожан. Обрести такую королеву они сочли честью. Отдали время торжественным речам, восхвалениям, но когда речь зашла о свадьбе, участники совета заметно приуныли. «Алмейр не против стать столицей», — говорили они, — «но уж очень скоро от спешного брака больше раздоров, чем согласия». Среди всех присутствующих сидела только Мира. Это была привилегия королевы. Эл позволила ей сидеть. Сама же она стояла за ее спиной. Стояли все остальные. Ими обеими любовались. Она рассчитывала, что они устанут, и совет не будет затянут обсуждением скорой свадьбы. «Мы должны принять посольство. Они оскорбятся, если мы удержим их за пределами города», — рассуждали люди в кругу. Маниэль заметил, как изменился звук, сопровождавший Эл. Он стал таким утонченным, что вызывал у него восторженность юноши, словно он вернулся в прошлое и только что познакомился с ней, уловив ту красивую, дерзкую ноту ее души, которую так стремился подчеркнуть и воспеть его брат Даниэль. Он тогда восторгался, Эл. Он, наверное, слышал иное, но его чувства стали близки сейчас Маниэлю. А когда Эл заговорила, ее голос звучал тем умиротворяющим мелодичным тоном, который наводил на людей благостное расположение духа. «Я знаю, как их задержать. Покажите им храм. Он огромен. Его осмотр займет все время до полудня». Ее рассудительный тон вызывал одобрение. «В посольстве люди Запада, они впервые здесь. Им придется вникать в ваши традиции. Зацвел храмовый кустарник, покажите им приношение цветов к статуе. Эта церемония красива. А вечером будет короткий ужин. Потом вы расположите их на ночлег, а следующий день займет осмотр города». «А когда же произойдет знакомство?» – спросили у нее. «Завтра за ужином. Он будет недлительным. Я полагаю, не стоит прельщать молодого короля красотой Алмейры. Его чувства станут неискренними. Проверьте его терпение, пусть она будет под вуалью». Ну, тут уже интрига так понравилась присутствующим. Глаза их вспыхнули, с ней шумно согласились. Осталась ночь для составления планов и приготовлений. Совет завершился единодушным согласием. Эл проводила Миру в ее новую комнату во дворце.